Глава 48. Виктор проснулся и, довольно улыбнувшись, повернулся на другой бок. И тут же вскочил. Насти в ее спальном мешке не было. Он метнулся к выходу, но, услышав легкие шаги, вернулся, лег на спальник и закрыл глаза. Волк услышал, как в шалаш вошла Настя, как она осторожно присела возле него и приготовился притвориться разбуженным ее поцелуем, как вдруг холодная вода, вылитая на горячее после сна тело, подкинула его вверх, и, издав жуткий вопль, Виктор в стремительном прыжке вылетел под яркое солнце мимо расхохотавшейся девушки. В соседнем шалаше, разбуженные воплем, завозились мужики. Первым, сжимая в руках толстую палку, появился карась. Следом, жмурясь от яркого солнца, прижимая к груди огромные кулаки, вылез боцман. — Вы сдурели, что ли? — возмутился он, услышав веселый смех Насти. Виктор, не обращая ни на кого внимания, делал зарядку. Девушка, все еще смеясь, держа в руках двухлитровую поржавевшую банку, вышла из шалаша. «Хотела вас», — обратилась она к мужикам, — «но не смогла мимо Витьки пройти». Поняв, в чем дело, мужики весело захохотали. «Если б меня так, тыча пальцем в сторону Виктора, заливался карась, я сходу бы инфаркт схватил, гад буду». «Ну вы и спать», — девушка подала боцману часы. «Е-мое!» — удивился тот, взглянув на циферблат. 11:50. «Чего ж ты нас не разбудила?» — сердито, но одновременно виновата, — спросил он. «Да я сама только встала», — смущенно улыбнулась Настя. «Сделала зарядку и искупалась. Вода, бррр, холодная, но здорово». «А течение?» — удивился боцман. «Около берега почти нет. Вы идите, искупайтесь, а я пока поесть приготовлю». Виктор с боцманом, переглянувшись, схватили карася за руки и, приподняв, потащили к реке. — Я по кухне, я дежурный, я помру там, — визжал карась. — Настенька, родная, скажи им. — Отпустите его, — засмеялась девушка. — Он дрова собирать будет. Отпущенный карась на четвереньках подбежал к Насте. — Спасительница! — быстро заговорил он, с опаской оглядываясь на все еще стоявших рядом Виктора и боцмана. — Приказывай, я раб твой. «Собери дрова и разожги костер, холоп», — властно сказала девушка, надменно взглянув на лежащего у ее ног мужчину. «Слушаюсь и повинуюсь». Карась торопливо бросился собирать дрова. Еле жадно нахваливая Настю искусницу, девушка шутливо благодарила, но по зардевшемуся лицу и счастливым глазам было видно, ей это нравилось. «Уф!» — отдуваясь, лег на спину Виктор. «Наелся, да не могу!» «И я налопался!» — боцман погладил тугой живот. «Спасибо, хозяюшка!» «Вкуснота какая!» — облизав ложку, карась похлопал по карманам в поисках сигарет, но, вспомнив вчерашнее купание, вздохнул. «А это на десерт!» — лукаво улыбаясь, Настя бросила между мужчинами пачку сигарет. «Откуда?» — в один голос удивились они. — Я на катер плавала, там почти все цело. — На катер? — Виктор вскочил. — А если бы он... — Не сердись. Девушка ладошкой закрыла ему рот. — Он боком на камнях и прочно держится. Но волк вспомнил вчерашнюю борьбу с течением. — Ты очумела, что ли? Он схватил Настю за плечи. — Там же течение. Я повыше зашла, там спокойно, а назад у меня опыт есть, не злись. Настя поцеловала его в щеку, не сердись. Девушка носом потерлась о щеку Виктора. Пошли, карась, посмотрим, что там с посудиной, дипломатично отвернулся боцман. Конечно, пошли, заторопился карась. Ты обещай мне, начал Виктор, но не выдержал и сорвался на крик. — К дьяволу твое геройство! Если еще раз... У Насти было странное чувство. На нее кричал человек, в глазах которого искрилась злость, а ей было хорошо. — А что будет, если еще раз? — лукаво спросила она. — Зацелую, — засмеялся Виктор. — Тогда я сейчас. Девушка чуть приподнялась. Парень повалил ее на траву, и они замерли в объятиях друг друга. — Во, лижутся! — раздался насмешливый голос. Волк вскочил и увидел группу молодых парней, подходивших к ним. Он быстро прикинул. Человек 8-10. — Чего надо? — как можно спокойнее спросил волк. — Бабу! — выкрикнул кто-то, и парни громко захохотали. — Собственно, мы и тебя отодрать можем, — шагнул к Виктору невысокий, по пояс голый, весь в синих рисунках татуировки парень. Волк, мельком взглянув на вставшую рядом девушку, промолчал. Парни, нагло смеясь, обступили Виктора и Настю со всех сторон. — Мужики, — как можно спокойнее сказал волк, — не надо. — Ты-то можешь сдернуть, — послышалось из толпы. — А уж ее-то мы. Послышался глухой удар, и говоривший взвыл. — Ай! Волк мгновенно атаковал ближних. Его ударили по затылку, несколько раз по спине. Ударом ноги разбили губы. Он увидел Настю. Повалив ее, двое парней крепко держали девушку за руки. Волк, сбив двоих или троих, прорвался к ней, но кто-то, вцепившись ему в ноги, повалил на прошлогоднюю траву. Отбиваясь ногами, пытаясь заслонить с собой девушку, волк услышал шум драки и яростный крик карася. — Порешу, суки! «Гниды поганые! Не лайся!» — коротко скомандовал голос боцмана. «Дыхание собьешь!» Число нападавших сразу сократилось, и волк, вывернув чью-то ступню, вскочил и, перебросив через себя вцепившегося в него сзади парня, услышал оттуда, где была девушка, крик с пронзительным «Кия!» рванулся к ней. Но орал парень, которому Настя, поймав на болевой в плече, выворачивала руку. Увидев Виктора, она вскочила и подсечкой сбила бросившегося на нее лысого. Неожиданно рядом с ней появился с перекошенным от ярости лицом карась, держа в руках здоровенную палку. «Где боцман?» Виктор, поняв, что девушка в относительной безопасности, пошел в атаку. «Здесь я!» — услышал он хриплый голос, и боцман в классической стойке боксера подскочил к Насте. Трое парней быстро убегали вверх по сопке. Виктор быстро подошел к девушке, которая платком вытирала кровь с лица карася. «Сама-то как?» — с тревогой в голосе спросил он. «Прекрасно!» — Настя мельком взглянула на Виктора. «Что с тобой?» — воскликнула она, увидев кровь на его губах. — Я в порядке. — Боцман! — позвал парень. — Уходить надо. Трое-то смотались. — Успеем. Мужчина, держа за шиворот, вел к ним перепуганного с большим синяком под левым глазом молодого парнишку. — Отпустите, дяденька! — едва не плакал тот. — Я тебе! — взмахнул кулаком боцман. — Кто такие? — Химики мы, — парнишка заплакал. — А сюда как попали? — спросил волк. — Из Томота мы. На природу побалдеть вышли. — Отпустить я больше не буду, — взмолился химик. — Хороша природа, — плюнул кровью карась. — Осмотрим это Куликово поле, — предложил Виктор. — Может, кому скорая нужна? Да и вообще, вдруг павшие есть. — Если живые есть, добите в речку. — свирепо прошептал карась, но сказанное было адресовано только испуганному парнишке. Лежавших было пять человек. Да, держась за вывихнутое плечо, сидя у костра, негромко стонал парень, на котором Настя отрабатывала болевой прием. Убедившись, что павших нет, оставив для помощи дружкам подбитый глаз, все четверо, собрав вещи, оживленно обсуждая подробности драки, пошли на сопку, за которой начинался Томот.